Глава 4. 5 июня, вторник, 15 часов 12 минут. Переступая порог кабинета Леонченко, Алексей уже знал, что подозреваемого, вернее, подозреваемую, в убийстве бизнесмена задержали еще позавчера воскресным вечером. Сейчас же ему из уст следователя предстояло узнать некоторые подробности. Выяснилось, что, возможно, убийца третьекурсница МАИ Ольга Раевская – дочь известного летчика-испытателя, чьим именем даже была названа одна из улочек его родного города. Учась в Москве, она приехала к родителям на каникулы и редкий раз выходила из дому, разве что наведывалась к подругам. Ольга решительно отказывалась вспоминать, где провела вторую половину того дня, вечером которого лишился жизни Виталий Рогозин. При обыске у нее дома нашли платье с небольшим бурым пятном, под ногтями также обнаружили следы крови. Анализ ДНК показал, что это кровь погибшего бизнесмена. Ну и как вишенка на торте, отпечатки пальцев на цилиндре шприца полностью совпали с отпечатками пальцев подозреваемой. «Не помню, — говорит, — где была ночью с пятницы на субботу, и все тут», – отчитывался Леонченко, сидевшему в гостевом кресле со стаканом чая в руках, внештатному помощнику. Родители в один голос утверждают, что дочь вернулась далеко за полночь. На обращение к ней практически не реагировала, хотя вроде бы трезвая была и не похоже, что под действием каких-то препаратов. Сразу же улеглась спать. Они и не стали ее допытывать, мол, пусть отдохнет, а утром, если захочет, расскажет. На девочку никогда не давили, так уж в семье повелось. Но наутро Ольга сказала, что ничего из того, что происходило с ней накануне, совершенно не помнит. «Да? Совсем так уж и ничего? Занятно». «Отец уже обзвонился моему шефу, но куда деваться, если улики налицо? Кстати, прошлым вечером Раевская была отправлена в областную психиатрическую больницу. А впереди у нее по-любому институт сербского. Скорее всего, тот одним днем, сам знаешь, не решается. В общем, после повторного допроса с предъявлением фото, которое ты мне перебросил, с ней случился эпилептический припадок. Оказывается, это у нее наследственное. Правда, последний приступ случился 3 года назад. Но понятно, тут такие события, и нормально человек психанет. Вроде бы актерской игрой не пахнет, я сам был свидетелем, так как допрос проводил лично». Леонченко поскреб ногтями шевелюру, второй рукой листая лежавшее перед ним дело. «В общем, мы пока проверяем все ниточки, которые могли связывать ее с убитым. С ее слов она никогда и нигде с ним не пересекалась, и вообще эти имя и фамилию слышит впервые, равно как впервые видит прижизненное фото покойного. Про первого в космосе и бесконечность тоже ничего не знает, только спросила, при чем здесь Гагарин. А Рогозина, между прочим, она парализовала каким-то необычным ядом, наши эксперты до сих пор пытаются разложить его на составляющие». На минуту Алексей задумался. Что-то внутри него подсказывало, что неплохо бы ему самому взглянуть на ту, кто, возможно, стал марионеткой в руках настоящего убийцы. Кто знает, может быть, это как-то и поможет следствию. На просьбу встретиться с подозреваемой Виктор удивился. «Лёш, ты что это? Вроде бы наоборот, всегда чурался бандитских рож». «А что, у нее бандитская рожа?» «Ну, это я так, к слову. Вообще она, конечно, ничего, девчонка, даже, можно сказать, симпатичная». «Но бизнесмена-то она убила. Затем исписала стену и отправила тебе картинку. Не дьявол же в нее вселился, верно? Мы ведь с тобой, материалисты, в чертовщину не верим». «Может быть, и не верим, только вот мой дар – это что, по-твоему? Молчишь?» «Вот и я не знаю». Все-таки ему удалось уговорить Леонченко. Тот согласился при условии, что будет лично сопровождать Алексея. «Только сначала звякну главврачу психушки, узнаю, можно ли навестить нашу симпатичную маньячку. Оставайся на связи, я скоро перезвоню». Выяснилось, что состояние Раевской в данный момент вполне допускает встречу с представителями закона. Отправились на машине Алексея, погода на улице напоминала пекло, но если Алексей вполне логично предпочел футболку с короткими рукавами, джинсы и кроссовки – то Виктор по традиции был одет в консервативный темного цвета костюм, которому не изменял ни в жару, ни в холод. Однако при этом всегда избегал галстуков, называя их удавками. «Ну как, готов морально?» – спросил Леонченко, когда они подъехали к психиатрической больнице. «Ты же говорила, она обычная с виду девчонка», – лукаво прищурился Алексей. «Ладно, похоже, тебя не переубедить», – вздохнул следователь. «Не приведи бог, и впрямь что-нибудь раскопаешь, а то ведь так все хорошо складывается». «Что ж хорошего?» «Ну как же, преступник пойман, все улики налицо. Осталось закрыть дело и получить плюшки от начальства». «Формалист», — хмыкнул Алексей, — «все бы тебе на бумаге красавцем выглядеть». «Но-но, я и в жизни ничего, и даже в постели. Могу тебе предоставить с десяток свидетельниц». Главный врач медучреждения, встретивший их на крыльце, перепоручил визитера старшей медсестре, представившейся Валерией Львовной. От нее ни на шаг не отходил санитар, габаритами смахивающий на борца греко-римского стиля. Они миновали сеть коридоров и несколько лестничных пролетов, по бокам забранных сеткой рабицей, дабы суицидально настроенные пациенты не пытались сигануть вниз, покончив с бренным существованием путем удара о старинную, чуть ли не до военных времен, плитку. Наконец оказались перед дверью с маленьким окошком, снабженного, вероятно, ударопрочным стеклом. Санитар выбрал из связки ключ, провернул его в замочной скважине и сделал приглашающий жест. «Проходите, я вас подожду за дверью. Если что, кричите», – предупредил он со вполне серьезной миной на лице, на что старшая медсестра кивнула с не менее серьезным видом. Обстановка здесь была настолько убогой, что Алексею невольно стало жаль единственную обитательницу этой скромной комнатушки, в которую сейчас скупой свет проникал из маленького зарешоченного оконца, находящегося под самым потолком помещения. В углу на разобранной постели, поджав под себя ноги, сидела худенькая девушка, та самая, которую видел глазами убитого бизнесмена Алексей. На вид ей можно было дать лет 16, хотя вчера при вечернем освещении с косметикой на лице она выглядела постарше. На изможденном лице выделялись огромные карие глаза, сейчас они были покрасневшими и припухлыми, и одновременно в глубине глаз плескались страх и недоумение. «Ольга, как ты себя чувствуешь?» – поинтересовалась у девушки старшая медсестра. «К тебе следователь из прокуратуры пришел с коллегой, хотят с тобой пообщаться. Теперь вы и здесь меня будете допрашивать. Мы же вчера только с вами виделись. Вряд ли я скажу вам что-то новое». Вечером отключилась, очнулась утром следующего дня в своей постели. «Это я уже слышал», – сказал Леонченко, по-хозяйски расположившись на единственном табурете. Ввиду отсутствия другой мебели, Алексею пришлось просто прислониться спиной к стене, скрестив руки на груди. Старшая медсестра, худая и высокая, чем-то напоминавшая клёсту киношных эсэсовских медсестер из концлагерей, замерла по стойке смирно. «Тут вот один товарищ», – Виктор едва заметно кивнул в сторону Алексея, – «хотел на тебя посмотреть. Не знаю уж, что в тебе такого интересного, но отказать я ему не мог. Как ни крути, а коллеге принадлежат все лавры в раскрытии жестокого убийства бизнесмена Рогозина, которого, как ты утверждаешь, в глаза никогда не видела». Девушка поморщилась, а затем с пробудившейся смесью любопытства и иронии посмотрела на ясновидящего, робко спросив: «Как же это вам удалось выяснить то, чего не помню даже я?» «Что делать, у меня такой то ли дар, то ли проклятие, долго объяснять. И вы, думаю, не в том настроении, чтобы выслушивать мою исповедь. Поверьте, я хочу вам помочь от чистого сердца, иначе вряд ли пришел бы сюда. Валерия Львовна, у меня к вам просьба, я хочу провести небольшой эксперимент. Для этого мне нужно ввести пациентку в состояние транса. Гипнозом, увы, я не владею, а у вас наверняка есть такие препараты, которые отключают сознание человека. Хотя лучше будет, если все же кто-то из ваших врачей владеет гипнозом». «Я не позволю, не трогайте меня, не смейте меня колоть». Ольга уперлась спиной в стену с такой силой, словно хотела выдавить ее наружу. Алексею пришлось подойти к девушке и поотечески положить ладонь на дрожавшее в ужасе плечо, хотя в свои 33 он был старше ее всего-то лет на 10. «Пойми», – доверчиво переходя на «ты», – сказал он, – «я хочу тебе помочь. Иначе тебе светит большой срок либо на зоне строгого режима, либо в спецпсихушке, в компании полуумных убийц и маньяков, что, вероятно, еще хуже. Отключить твое сознание – это единственный способ выяснить, что ты делала в тот промежуток времени, когда убили Рогозина». Старшая медсестра пожевала тонкими губами, какое-то время переводя задумчивый взгляд с клёста на Раевскую, прежде чем, наконец, изрекла: «Я думаю, вам нужен наш главный врач, Эдуард Валерьевич. Он у нас любитель вводить пациентов в состояние гипнотического сна. Сейчас должен быть на месте, он раньше 7 вечера обычно не уходит. В любом случае, без его разрешения мы не имеем права погружать пациента в бессознательное состояние, тем более при помощи медикаментов. «Хорошо, давайте вашего Эдуарда Валерьевича. Это нужно для тебя», – вновь с нажимом повторил Алексей, сверля девушку взглядом. «Пойми, мы пытаемся найти причину, по которой ты убила человека. И все, что мы делаем, в твоих интересах тоже. Особенно в твоих», – подчеркнул он. Ольга посмотрела ему в глаза и, ничего не отвечая, обреченно кивнула. Круглолицый и упитанный Эдуард Валерьевич в данный момент занимался тем, чего Алексей совершенно не ожидал увидеть, а именно собирал из спичек домик. Вернее, не домик, а даже что-то вроде княжеских хором. Строение было готово примерно на 2/3, поэтому контур будущего шедевра спичечного зодчества угадывался без труда. «Знаете, это расслабляет», – пояснил он, узнав о причине визита делегации. «У меня дома такая коллекция уже подобралась, хоть выставку устраивай. А еще сколько раздарил. Мне жена говорит, что спички хоть копейки стоят, правда, по нынешним временам коробок тянет на рубь. Но такими темпами я усердно делаю дыру в семейном бюджете. Правда, забывает добавить, сколько мы экономим на том, что я не курю и почти не пью. Так, ладно, это все лирика. Пожалуй, займусь-ка я нашей красавицей. Ну-ка, дорогуша, присаживайся вон в то кресло, оно удобное, и спать в нем одно удовольствие. Я и сам, случается, в обеденный перерыв включу на компьютере пение птичек и лежу в этом кресле, закрыв глаза». Главврач оказался настоящим мастером своего дела. Не прошло и 5 минут, а пациентка уже погрузилась в состояние гипнотического сна, после чего настал черед Клёста продемонстрировать свои способности, зачем не без интереса наблюдал Эдуард Валерьевич. Тогда как Леонченко к такому был уже привычен и даже втихую, прикрывая рот ладонью, позевывал. Старшая медсестра и санитар из кабинета были удалены, сотрудник прокуратуры прикрылся тайной следствия. Спустя 7,5 минут Клёст открыл глаза и убрал ладонь со лба девушки. «Все, можете ее будить». Он подозревал, что Раевская действительно не помнит ничего из того, что с ней произошло несколько дней назад, и его эксперимент подтвердил слова девушки. Когда ее увели, и они в кабинете главврача остались втроем, Алексей обратился к напарнику. «Возможно, мои слова мало что решат в дальнейшей судьбе подозреваемой, но она и в самом деле ничего не помнит». Ольга отключилась примерно в 5:30 на лавочке в сквере, когда ела мороженое. А пришла в себя лишь на следующее утро, проснувшись в собственной постели. «Для меня ее провал в памяти видится просто как один темный кадр, промелькнувший за какую-то долю секунды. Но этот кадр, к сожалению, вместил в себя знакомство с Рогозиным и его жестокое убийство. Помутнение рассудка это было или какая-то форма одержимости, не знаю. Это уже скорее забота психиатров». «Может, ты мало покопался?» – с надеждой поинтересовался следователь. «Ведь твои слова значат, что мы так и не раскололи преступника». «А ты уверен, что она преступник?» «Да посмотри ты на нее, но не верю я, чтобы эта девчонка могла хладнокровно расправиться с человеком. Говорю тебе, отгадка лежит где-то в области подсознания, куда не могу добраться даже я». «Эх, молодой человек, мало вы с душевнобольными общались», заметил прислушивавшийся к разговору Искулап. «Моей пациенткой однажды было прелестное юное создание, в одночасье вырезавшее всю свою семью. А ведь кто бы мог подумать, отличница в школе, дома с нее пылинки сдували, ни в чем не отказывали». Лишь однажды запретили посидеть лишний час в интернете. С кем-то она там, как это у молодежи, ах да, чатилась. И вот чем все закончилось. Поверьте, человеку с опытом таких с виду ангелов в наше заведение попадает немало». «Все равно не верю», – стоял на своем Алексей. «Я был внутри подозреваемой, был ею несколько минут. И если бы даже она убила кого-то в состоянии аффекта, я бы это знал, почувствовал. Но убийство было совершено хладнокровно, с особой жестокостью, и Ольга Раевская никак не могла этого сделать». «Ладно, все равно тебе придется отчитываться в письменном виде. Поехали в прокуратуру, у меня все опишешь на бумаге». «А вы, Эдуард Валерьевич, о том, что видели и слышали, никому не гугу. Это дело особой важности». «Как можно? Это не только врачебная, но и, наверное, государственная тайна. А в моей работе вообще лишнего лучше не говорить, понимаете? Клиентура та еще. так что за меня можете не переживать. Но темой диссертации вы, уважаемый Алексей, не знаю, как вас по батюшке, вполне могли бы стать». «Это вам нужно занимать очередь», – хмыкнул Клёст. «И в этой очереди такие светила, а над ними люди в погонах». «Вот оно как», – враз погрустнел главврач. «Понимаю, понимаю. Ну что ж, удачи». Ехали они в машине Алексея с опущенными стеклами, ввиду только вчера отказавшего кондиционера. «Похоже, компрессор заклинило, надо в сервис отогнать», – пробурчал Клёст, вытирая пот с лица тыльной стороной ладони. «Ну да, у меня тоже кондишн барахлит, но понемногу все же дает холодка», – ответил Леонченко, пуская дым в форточку. «Я все насчет этой Раевской думаю. Боюсь, моему начальству, воспитанному в духе научного материализма, твоих объяснений окажется мало. Однозначно отправит девицу в Москву, в Институт Сербского». «Да отправить можно куда угодно, хотя я сильно сомневаюсь, что они скажут что-то новое. У них есть что, такой же экстрасенс типа меня?» «То-то. Не знаю, как еще тебя убедить, но я уверен в том, что некто затеял со мной смертельную игру. Как бы там ни было, я считаю Раевскую жертвой. Да, ее руки обогрены кровью несчастного бизнесмена, но она ни в чем не виновата. Ее сознанием управлял кто-то другой, скорее всего, сильный гипнотизер, которого нам придется искать. Пока, не дай бог, он еще кого-нибудь не угробил подобным образом, подставив невинного человека». «Ох-охо, Алексей, Алексей, хотел бы я, чтобы ты ошибался. Но мнится мне, что ты, чертяка, в чем-то прав. Хотя, признаться, поверить в это очень-очень трудно. С другой стороны, сам факт наличия твоих паранормальных способностей может убедить в чем угодно. Кстати, письмо с приложенной фотографией, которое ты мне вчера еще переслал, было отправлено с мобильного телефона Раевской и в нем же уничтожено. Так что о письме она ни слуху, ни духу». «Но как преступник вошел в ее почту, не зная пароля?» «А он уже введен в память мобильного браузера, и в почту заходишь автоматически. Наверное, ему повезло, хотя вот и у меня в смартфоне логин и пароли во все соцсети и почту в том числе сохранены. Ты мне лучше скажи, что думаешь насчет первого в космосе и знака бесконечности? Если мне память не изменяет, этой строчкой убийца дает что-то типа подсказки, как его найти». А мы как-то снисходительно отнеслись к посланию. Как по мне, текст письма является либо ересью, либо действительно зашифрованным посланием от настоящего убийцы. И знаешь, я почему-то склоняюсь к последнему. «Гляди-ка, прямо Дэн Браун какой-то, Код да Винчи», – пробормотал следователь, щелчком отправляя окурок на проезжую часть. «И что, предлагаешь искать во всем этом скрытый смысл? Ну, первая часть послания, скорее всего, касалась Гагарина, других вариантов у меня нет». «Я тоже над этим думал, и вертикальный знак бесконечности у меня ни с чем, кроме восьмерки, не ассоциируется. Гагарин и восемь». В это мгновение мысль Клёста сделала некий пируэт, который выдал на гора свежую идею. Он даже непроизвольно дернул руль, отчего машина ощутимо вильнула, а водитель, державшийся позади них Веста, резко притормозил, создавая на дороге аварийную ситуацию. «Витя, а если это адрес?» «Скажем, улица Гагарина, дом номер 8. Есть же ведь в нашем городе такая улица, только с номером квартир остается вопрос. Хотя не исключено, что это частный дом с одной единственной квартирой. Как тебе такой вариант?» «А что, в этом что-то есть. Вдруг и вправду настоящий преступник дал зашифрованный адрес, где его искать? Только зачем ему так рисковать? Он же сказал устами девушки, что хочет поиграть со мной. А от психов можно ждать чего угодно». «Ну что, может, съездим, проверим? Тем более ехать не так уж и далеко». По указанному адресу они прибыли через 15 минут, выбрались из фокуса и разочарованно замерли перед зданием станции техобслуживания. Пара мужиков в промасленных спецовках копались в помещении с распахнутыми спереди и с торца воротами и канавой, меняя колеса на старенькой иномарке. Наконец, один из механиков, тот, что выглядел лет на 50, а то и старше, заметил гостей. «Что у вас? Если что-то серьезное, то можете оставить машину. У нас на сегодня работы много. Займемся вами завтра с утра». «С машиной все в порядке, если не считать сломанного кондиционера. Но мы к вам по другой причине», – сказал Леонченко, доставая корочки. «Могу я посмотреть ваши документы и вашего товарища?» «А что случилось? Гришка, ты нигде не накосячил? Автомеханик хотел еще что-то сказать, но в тот момент его напарник резко сорвался с места и кинулся к противоположному ведущему на задний двор выходу. «А ну стоять, стрелять буду!» Ленченко метнулся следом, на самом деле доставая из скрытой кобуры огнестрельное оружие. С опозданием в секунду рванул и безоружный клёст. Впрочем, его помощь не понадобилась. Виктор настиг беглеца в тот момент, когда тот безуспешно пытался форсировать двухметровой высоты забор. Следователь буквально сдернул парня за покрытые масляными пятнами штаны вниз, повалил на гравий, завел руки назад и защелкнул на запястьях подозреваемого наручники. Теперь он возвышался над поверженным соперником с таким видом, словно собирался произнести коронную фразу голливудских копов. «Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Беглец, которого, как выяснилось, звали Григорием Першим, раскололся через 3 минуты после начала допроса, который проходил в небольшой комнате отдыха. 30-летний автомеханик признался, что обворовал клиента. Тот оставил машину на техосмотр, а в бардачке забыл барсетку. В сумочке лежали документы и 500 американских баксов. Барсетку с документами Григорий вернул на место, а вот наличность попросту прикарманил, естественно, не известив об этом даже напарника. Целую неделю воришка ожидал, что заявится владелец барсетки и устроит им допрос, заранее подготовив версию с классическим вариантом ответа «Я не я и хата не моя». Однако вместо ограбленного автолюбителя появился следователь из прокуратуры, и тут-то нервы у Перша не выдержали. «Это все, в чем ты нам хочешь признаться?» – с плохо скрываемым разочарованием в голосе спросил Леонченко. «Все, начальник, век воли не видать. А убийство бизнесмена Рогозина? Кто руководил несчастной девчонкой?» «Какого бизнесмена? Какой девчонкой? Вы чем не лепите-то? Я свой срок за гоп-стоп 3 года назад отмотал, и кроме барсетки вы мне ничего предъявить не сможете. Я вообще в отказ пойду. Нет у меня этой барсетки, ничего не знаю, ничего не видел. И попробуйте доказать». «Так ты еще и рецидивист. Придется тобой заняться вплотную». Спустя 40 минут, когда наряд полиции увез задержанного в КПЗ, Алексей и Леонченко наконец остались наедине и смогли привести свои мысли в порядок. «Не сходится что-то?» – сказал ясновидящий. «Мнится мне, что мы не того взяли, но не похож он на человека, способного на жестокое убийство и тем более на изощренный гипноз. Чует мое сердце не того. Мне тоже так показалось. Может, его напарником заняться?» – покосился следователь на грустного автомеханика, которому, похоже, предстояло теперь искать нового напарника. «Там тоже, скорее всего, пустой номер. Слушай, устал я что-то, поеду домой, нужно еще работу дописывать, а я обещал заказчику на этой неделе управиться. Садись, подброшу. И, наконец, нужно будет заняться кондиционером, не дело же по такой жаре со сломанным ездить». Примечание автора. Правило Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное. Буквально звучит следующим образом. «Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?» Правило Миранды возникло вследствие исторического дела «Миранда против Аризоны» и названо именем обвиняемого Эрнеста Миранды, чьи показания были исключены из материалов дела, как полученные в нарушении 5-й поправки. Миранда, тем не менее, был осужден на основании других материалов дела. Глава 5. 6 июня, среда, 10:22. Машину он все-таки утром отправил на СТО, потому как ездить летом без кондиционера было совсем не камильфо. Правда, не на ту станцию, куда они наведывались вчера, а на знакомую, недалеко от дома, куда периодически загонял свою ласточку. Обратно решил прогуляться пешком. Общественный транспорт Алексей недолюбливал, и если ему и приходилось на нем куда-то ездить, маршруткам и автобусам он предпочитал такси или, напротив, медленные, но просторные троллейбусы. Какое-то время он бездумно шагал по тротуару, стараясь ни о чем не думать, отрешиться от всего, что заставляло напрягать его мозговые извилины. Как хорошо идти вот так, зная, что ты никому ничего не должен, что никто тебя не ищет, не трезвонит на сотовый. Хотя, может, кто-то и трезвонит, но у него в очередной раз разрядился аккумулятор видавшего виды телефона, и он сейчас, в общем-то, нисколько об этом не жалел. Проходя мимо областного драматического театра имени Луначарского, он кинул взгляд на афиши. «Бедность не порок», «Кабала святош», «Аленький цветочек», «Клинический случай». Вот уж действительно клинический случай с этой Ольгой. Обидно за девчонку, пропадет ни за что, ни про что. Показания Алексея до сего времени помогали лишь в раскрытии преступлений, но что скажет судья, увидев отчет следователей с его клёста объяснениями? Посоветует пройти курс лечения в психушке? Правда, может, насчет психушки и не судья решает. А если дойдет до суда за преступление, которое она не совершала, могут влепить девушке приличный срок. В судах до сего времени ему бывать не приходилось, но по рассказам Леонченко порядочных судей хватало. Однако попадались и такие, которым вместо мантии подошла бы тюремная роба. Работа в суде считалась престижной, ведь даже оклад мирового судьи составлял 50 тысяч, а то и больше. Неудивительно, что к этой кормушке многие пробивались правдами и неправдами, в том числе люди, для которых честь и совесть стояли далеко позади статьи «Личное благополучие». Ну а среди честных встречались такие упертые и повернутые на букве закона, что спорить с ними было себе дороже. Вот попадется такое, что примет он объяснение внештатного экстрасенса как полновесный довод защиты. Далеко не факт, а скорее всего просто усмехнется и вынесет справедливый, по его мнению, вердикт. Хладнокровно, с изощренной жестокостью убивала, получи на полную катушку, невзирая на доселе чистую биографию. Сколько выпишет? Пожизненное, конечно, вряд ли, а вот 10 или 15 лет – вполне реальный срок. Жалко девочку, а сделать ничего нельзя. И сгинет она в лагерях, если характером не сдюжит, или вернется инвалидом, если не физическим, то душевным. Он был уверен, что после лагеря, да с приличным сроком, человек выходит на свободу уже совсем не таким, каким был до того, как его определили на нары. И уж про психушку и говорить нечего – там из тебя всего за год просто сделают овощ. Неприятный холодок между лопаток Алексей почувствовал, преодолев примерно половину пути от СТО в направлении своего дома. Обернувшись, не увидел ничего такого, что могло бы таить в себе угрозу его жизни или здоровью. Люди спешили после трудового дня кто домой, кто в магазины, чтобы перед ужином затариться продуктами. Влюбленная парочка, которую он обогнал минуты ранее, медленно фланировала в том же направлении, что и он. До какого-то неприметного прохожего, самозабвенно наслаждавшимся обществом друг друга, молодым не было никакого дела. Алексей немного позавидовал им, вспомнив себя 18-летним парнем. Тогда он пытался ухаживать за понравившейся ему девушкой по имени Женя. Ее благосклонности Клёст так и не добился, зато приобрел печальный опыт, когда однажды увидел, как его пассия забирается в иномарку какого-то чернявого и носатого юноши. Как он потом выяснил, то был сынок выходца из Азербайджана, а теперь местного предпринимателя и владельца сети магазинов-барахолок Тофика Байрамова. Сознание взрослеющего экстрасенса получило очередное доказательство того, что в этом мире многое, если не все, решают деньги. Однако никогда за ними не гнался, возможно, еще и потому, что умел обходиться малым. И к тому же на данный момент состоял в разводе, а много ли нужно холостяку? Алексей попытался забыть о неприятном чувстве, посетившем его минуту назад, и направился к ларьку, шаря по карманам в поисках денег. Купив запотевшую из холодильника бутылку светлого пива, присел на скамейку в располагавшемся неподалеку скверике, центром которого служил бюст Дениса Давыдова, который, по легенде, бывал в их городе и даже крутил роман с местной девицей дворянского сословия. Скамейка стояла в тени сирени, и, откинувшись на спинку, Алексей в свое удовольствие принялся неторопливо поглощать отдающую солодом жидкость. Когда на дне оставалось совсем немного, он услышал над самым ухом: «Земель, ты бутылочку-то не выбрасывай, когда пьешь». Некая, судя по запаху, давно не мывшаяся личность с жадностью глядела на стеклотару. Несмотря на теплую погоду, сидевший рядом на лавке незнакомец был одет в распахнутый длиннополый плащ, шляпу с полями, из-под которого выбивались нечесанные патлы, несвежую майку, на ногах трико с провисшими коленями и демисезонные ботинки «Прощай, молодость». Через плечо видавшая виды сумка. Небритый подбородок, тонкий прямой нос, который мог принадлежать и потомственному дворянину, а вот глаза скрыты за темными стеклами солнцезащитных очков. Глядит и модник. Может, у хипстеров новые веяния, а он и не знает. «Да забирай, не жалко». Он протянул недопитую бутылку, из которой бродяга тут же жадно высосал остатки пива. «Царский подарок. Ну, спасибо, брат, удружил». Слово «брат» было произнесено с какой-то особой интонацией, и спустя мгновение Алексей почувствовал, что его голову сжало словно железным обручем с такой силой, что в глазах на миг потемнело. Однако тут же отпустило. Он встряхнул головой, приходя в себя. Стало полегче. Что это было? Давление скакануло. Раньше вроде бы за ним такого не наблюдалось. Странное ощущение он сейчас испытал, словно что-то пыталось вползти ему под черепную коробку. С чего бы это? Не от бутылки же пива, в конце-то концов. Повернулся к бродяге, но тот уже сворачивал за угол, слегка подволакивая правую ногу и позвякивая спрятанный в сумку стеклотарой. Похоже, он и раньше успел где-то подобрать бутылку, а то и больше. На водяру себе собирает бедолага. Только сейчас Алексей подумал о некой странности. От бомжа не несло характерной вонью немытого месяцами тела. С другой стороны, одеколоном тоже не пахло. Какой-то он неправильный бомж, хотя эта публика такая, от нее чего угодно можно ожидать. Ладно, хрен с ним, нечего ерундой голову забивать. Алексей решительно поднялся и направился домой. За работой у Мольберта незаметно пролетел остаток дня. За окном понемногу сгущались поздние летние сумерки. Приняв освежающий душ, Алексей прилег на диван с томиком «Ремарка». Вот уже месяц он пытался осилить трех товарищей, но обычно под это чтение засыпал. Вот и на этот раз его незаметно сморил сон. Проснулся он среди ночи, уставившись в сумрак комнаты, который безуспешно пытался разогнать желтоватый свет уличного фонаря. Спать совершенно не хотелось. Посмотрел на стоявший в углу мольберт. Нет, и к холсту не тянуло. Чтобы хоть чем-то себя занять, не вставая, дотянулся до пульта телевизора. На одном из каналов шла передача, посвященная освоению космоса. «К выходу в открытый космос Алексей Леонов был подготовлен отлично», говорил голос за кадром, в то время как на экране мелькали кадры кинохроники. Кроме него в отряд космонавтов входили и другие, не менее достойные кандидаты – это и Валерий Быковский, Павел Попович, и Виктор Горбатко, и Владимир Комаров, и Иван Аникеев. Всего 20 человек. Технически каждый из них мог справиться с любой смоделированной ситуацией. Однако Королев остановил выбор на Алексея Архиповича как на человеке, который сможет наиболее точно описать впечатление от космического пространства. И не ошибся. «Мать твою за ногу!» Клёст подпрыгнул как ужаленный, схватил трубку мобильного телефона и набрал номер Леонченко. «Лёха, чё ж тебе не спится-то, а?» – просипел тот, позёвывая. «Я всего час назад домой пришёл, только задремал. А тут ты со своим звонком. Ну, раз уж разбудил, то рассказывай, что случилось. Витя, озарила меня тут, извини, не мог удержаться от звонка. В общем, я подумал, что, может быть, мы не так поняли первую часть послания. Первый в космосе, понятно, сразу в голову приходит имя Гагарина. А ведь вполне вероятно, что имелся в виду человек, первым вышедший в открытый космос. Может быть, нам надо было искать на улице Леонова?» Пару секунд на том конце провода царила тишина, после этого раздался задумчивый и вполне уже бодрый голос Леонченко. «Слушай, а ведь вполне может быть, что ты и прав. А как же я сам-то не догадался? Короче, сейчас нет смысла дергаться. Если эта гнида там, то несколько часов ничего не решают. Ты свою на СТО не отогнал?» «Отогнал? Ну тогда давай-ка доспим эту ночь, а в 9, нет, лучше в 8. В 8 утра я за тобой заеду на своей». Своей у Виктора был подержанный Логан, хоть и дребезжащий местами, но еще вполне пригодный для езды. Одним словом, ничем не лучше и не хуже машины Алексея. По возможности следователь старался на ней ездить пореже, берег, предпочитая быть пассажиром у других. Леонченко не раз делился, в том числе и с Алексеем, что пора бы продать «Реношку», добавить пару сотен тысяч и купить что-то более приличное. Вот только пока ему не удавалось заработать эти самые пару сотен тысяч. «Жаль, никто взяток не дает», – шутил Леонченко. «Я б давно себе завел бы Лексус, как у босса». Глава 6. 7 июня, четверг, 8:00. Ровно в 8 под окнами квартиры Алексея, который сидел как на иголках, раздался гудок клаксона. «Эти гады не дают опергруппу на задержание», – выруливая со двора, выругался в адрес неведомых оппонентов Леонченко. «Видите ли, мы с тобой руководствуемся домыслами, а СОБР нынче на домыслы не выезжает. Говорят, пусть хотя бы твой начальник позвонит». «Но позвонил бы ему». «Да, пытался, он в Москве сейчас, мобильно недоступен, небось дрыхнет еще». «Так этим разве что объяснишь, ну и хрен с ними. Все лавры достанутся нам с тобой, правильно я говорю?» «Безусловно», – поддакнул Алексей. «Ты на какую медаль рассчитываешь, Руденко или Ягужинского?» «Руденко не дадут, у меня еще нет 20 лет выслуги. От Ягужинского не откажусь, а тебе вручат за взаимодействие. Ну, лучше бы деньгами, я бы эту лохудру», – он хлопнул ладонью по баранке, – «продал бы и купил нормальную тачку. А то перед своими женщинами стыдно. Тут наши желания совпадают, насчет машины, если что. Кстати, я с утра пораньше пробил в сети адрес. В общем, Ленова 8 – это частное домовладение. Сможем в случае чего приглядеться со стороны». На месте информация подтвердилась. Это и впрямь оказался древний частный дом с обшарпанными наличниками окон, неизвестно каким образом сохранившийся в окружении 5 и 9 этажек. К дому примыкал огород в 5 соток, обнесенный редким частоколом. Машину они оставили во дворе ближайшей высотки, а сами подобрались к дому с тыла, где зеленели заросли кустов и несколько плодовых деревьев. Здесь же за домом стояла покосившаяся будка для отправления естественных надобностей, о чем свидетельствовала и доносившаяся сюда амбре. «Ну что, давай ты тут покараулишь, поглядишь, что к чему, а я подберусь с фасада», – дал указание Леонченко. «Хреново, что ты без оружия. Когда 2 ствола, а не 1, все-таки оно как-то спокойнее. Так что, если увидишь кого-то подозрительного без меня, ничего не предпринимай. Ну, не пуха». «К черту». «Блин, хоть бы лавочка какая была», – думал Алексей, стараясь держаться в тени деревянного туалета. «Ну и что, попахивает, так от этого не умирают, а тень опять же в такую жару самое то. С другой стороны, на лавке он бы чего доброго сидя и задремал. От волнения остаток ночи он почти не спал и лишь утром прикорнул на часок». «Ну давай, выйди, отлить хотя бы», – пробормотал Алексей, когда минутная стрелка на его командирских преодолела 15 делений. Еще спустя 15 минут вернулся следователь. «Как у тебя, тихо?» «А у меня не успел я занять позицию, бабка вышла с пустой авоськой, еле успел за угол 5-этажки нырнуть. Дошла до продуктового в 100 метрах от дома, затарилась и только что вернулась. Как думаешь, есть смысл и дальше ждать или, может, рискнем?» «Давай, а то и впрямь надоело уже тут топтаться». «Тогда на рожон не лезь, отвечай потом еще за тебя, безоружного внештатника». Калитка закрылась на накидывавшуюся сверху на штакетину петлю из проволоки. От калитки к дому вела выложенная галькой дорожка с кирпичами по бокам, торчащими углами вверх. На стук в дверь спустя полминуты выглянула похожая на колобок бабка в застиранном переднике. «Что ж вам и рядом все не имется?» – завопила она, размахивая зажатой в руке мокрой тряпкой. «Третий раз приходите, ну никак я вас не отважу. Не продам я дом, так и передайте этому татарину, который вас послал». «Простите», – вежливо перебил расходившуюся пенсионерку Леонченко. «Вы, наверное, меня не за того принимаете. Мы всего-навсего хотели поинтересоваться, нельзя ли снять у вас комнату. Мы с товарищем сами из Саратова, а устроились на работу здесь неподалеку, на частную фирму. Вот и ищем, где можно снять жилье. Хорошо, добрые люди подсказали, что можно к вам обратиться». К счастью, заранее заготовленная версия прокатила. Бабка мигом утратила воинственный вид. На ее круглом, смахивающем на печеное яблоко лице, расплылась добродушная улыбка. «Ой, а я думала опять от этого, как уж там его, от Ахметова пришли. Ему, паразиту, этот участок приглянулся, хочет тут какой-то торговый центр строить, а мне предлагает переехать в однокомнатную, мол, со всеми удобствами. Только я лучше по нужде, как всю жизнь буду на улицу бегать, но свой дом не отдам. Тут я 40 лет живу, детей вырастила, старика своего схоронила отсюда. Еще 10 лет назад тут весь квартал занимал частный сектор, окраиной города считался, а сейчас вона, понастроили». «Так что там, мамаша, с жильем-то?» – напомнил Леонченко. «Ой, извините, заболтала я вас. А вам повезло, у меня жилец как раз вчера вечером съехал, хотя оплатил жилье до конца месяца, и комната освободилась. Вы насколько хотите снять? За месяц двоих возьму 5000, но еду на свои покупать будете, и чтобы не шуметь и девок не водить». «А что за жилец-то был?» – вроде равнодушно поинтересовался Леонченко. «Да обычный такой, тихий, целыми днями где-то пропадал. Бывало, что и ночью тоже не приходил. Пьяным никогда я его не видела. Собрал вчера под вечер вещички, которых у него и было-то, кот наплакал. Сказал спасибо, мать, за то, что приютила. Бывай здорова». «Да вот еще что». Старушка подняла взгляд вверх и пожевала нижнюю губу. «Ванька, жилец, то бишь, велел передать кое-что». Она назидательно подняла покореженный артритом указательный палец. «Мол, если придут и будут им интересоваться, отдать записку. Но вы-то, видать, так просто про него спросили». «Нет, мамаш, не просто так. Областная прокуратура, следователь по особо важным делам Леонченко Виктор Петрович». Старуха подслеповато уставилась на раскрытые корочки и мелко перекрестилась. «Господи! «А чего он натворил-то?» «Долгая история. Вас как зовут?» «Евдокия Кирилловна». «Вот что, Евдокия Кирилловна, давайте пройдем в дом, и вы нам с коллегой покажете эту записку». Спустя минуту Леонченко держал в руках клочок бумаги, на котором синими чернилами были выведены неровные буквы. «Первый ход я сделал, брат. Жди второй. На очереди еще один ребус». «Однако», – хмуро прокомментировал следователь, – «похоже, это наш клиент, и послание предназначено, думаю, тебе. Ты, Леша, был прав, жаль только, что догадка тебя посетила так поздно. Записочку отправлю на экспертизу, может, каким-то чудом там перхоть или отпечатки остались, кроме моих с бабушкиными». «На бумаге отпечатки?» – недоверчиво хмыкнул Алексей. «И такое редко, но случается, да и графологам найдется работа. Вымирающая профессия, сейчас же все на компьютере работают». «Вот у нас один пенсионер на всю область остался. Он графологией начал заниматься чуть ли не при Хрущеве. А вы, Евдокия Кирилловна, опишите нам своего постояльца». Полчаса спустя они ехали в машине Леонченко в сторону областной прокуратуры. Записка была упакована в полиэтиленовый пакетик и лежала в боковом кармане пиджака следователя, а во внутреннем нагрудном на свернутых в четверо листах показания старушки и словесный портрет Ивана, нарисованный Алексеем со слов хозяйки. «Да, как-то обидно упустили», – не мог успокоиться Леонченко. «Где теперь его искать? Одному богу, вернее, черту известно. То, что он слегка прихрамывает на правую ногу, примет, конечно, заметная, но, думается мне, он мастер заметать следы. Тем более, что внешность у него ничем не примечательная». «Не передашь же в портрете странный, как говорила Евдокия Кирилловна, взгляд постояльца». «Не передашь», – со вздохом согласился Клёст, откинувшись затылком на подголовник и опустив веки. «Хотя странно, что она не смогла вспомнить цвет его глаз». «А чё странного? Я вот, например, не помню, какого цвета глаза у главного прокурора области». «Может, потому что никогда не возникало желания посмотреть ему в глаза?» «Действительно не возникало. Все время чувствую себя перед ним каким-то виноватым». «Куда прешь, дура?» Последняя фраза прозвучала в адрес барышни лет 20 за рулем белой Мазды внедорожника, до этого державшейся позади, а сейчас нагло ставшей на светофоре перед их машиной. «Номер запомнил, Леха? Черкани куда-нибудь, вон, хоть в свой телефон. Я хоть женщины люблю, но с курицами на дорогах вопрос нужно решать. А то вон развелось, откуда только деньги на машины. Как думаешь, он не остановится на одном трупе?» — без перехода спросил Виктор. «Хотелось бы верить в обратное, но, боюсь, придется готовиться к худшему из сценариев и ждать очередного изощренного убийства. В действиях нашего любителя ребусов должна быть какая-то логика, если он, конечно, не совсем больной на голову. Хотя, по-моему, сильно ударившийся. Вот и надо эту логику найти и опередить его на шаг. Пусть он из охотника станет дичью. Он все думал, что же его напрягло, когда бабка упомянула про хромоту человека, за которым они охотились. Конец ниточки был где-то рядом, но ухватиться за него никак не получалось». «А как думаешь, про брата в записке это к чему?» – продолжил Леонченко. «Тоже загадка. Может, просто как междометие для связки слов?» «Может», – качнул головой Виктор. «А может и нет». Весь день мысли в голове Алексея путались, никак не желая выстраиваться в стройную цепочку. Да, логика должна быть, но пока после одного трупа он ее не видел. Вот если будет еще одно тело, тогда другой разговор, уже обрисуется какая-то система. Но сидеть и ждать, пока маньяк расправится с ничего не подозревающим, беззащитным человеком, это по меньшей мере низко, по большому счету даже противозаконно. Ладно бы на живца ловили, хоть был бы шанс спасти человека, а это иначе как соучастием в убийстве и не назовешь. Но что делать, что предпринять, он не имел ни малейшего понятия. Да и в конце концов, на что нужны следственные органы, тот же Витька. Он и так ему фоторобот, считай, подогнал, вот пускай и думает, предлагает планы по поимке убийцы. Однако ничего придумать так и не удалось. Более того, на следующий день, уже на ночь глядя, позвонил Леонченко. «Привет. Ничем тебя порадовать не могу. Вина Раевской налицо, прокурор велел дело заканчивать». Так что суд не за горами. Остается только надеяться на снисходительность судьи и мягкий приговор. Твою ж мать. Понятно, хорошего мало, но что поделаешь. Наши догадки к делу не пришьешь, им факты подавай. А они фактики, просто вопят. Вот она, преступница, хватай ее. К тому же, как выяснилось, были свидетели, которые видели нашего бизнесмена у входа в клуб в компании с Ольгой. «Все к одному, все пазлы сложились в большую и хреновую картину. Но ты сказал про вчерашнее, про записку?» «Все сказал, шеф только поморщился. Мол, вы со своим клестом руководствуетесь притянутыми за уши догадками, что записка еще ничего не доказывает, и что родственники убитого оборвали в прокуратуре все телефоны, жаждут крови. Так что тут полный абзац, и помочь нашей девочке сможет только чудо». А мы с тобой пока не волшебники, мы еще учимся. Я все понимаю, но могу повторить только одно. Раевская невиновна. Со мной общалась не она, а совершенно другой человек, который меня, к тому же, неплохо знает. Ну что ты мне-то рассказываешь? Я-то верю, что девчонка стала марионеткой в чужих руках. Но ведь прокурору хрен чего докажешь. Он Стивена Кинга не читает, он реалист до мозга костей». «Ладно, чего воздух сотрясать? Утро вечера мудренее. Отдыхай, а я еще у себя поработаю, поразгребаю кое-какие дела. Фотороботы, остальные приметы, примерный рост, вес, хромоту мы разослали по РОВД». Алексей тяжело вздохнул, обхватил голову руками. И чего же он достиг благодаря своему дару? Невинный человек отправился на скамью подсудимых, и он не смог доказать, что Ольга не убивала бизнесмена – вернее, не контролировала свое тело в тот момент, когда Рогозин принимал мученическую смерть. Скорее всего, как минимум несколько лет несчастная проведет в психушке, в окружении серийных убийц и маньяков, получая регулярные инъекции витаминов и транквилизаторов. Или в местах не столь отдаленных, что, впрочем, как он слышал, не намного страшнее спецпсихушки. Возникает естественный вопрос, кто тот человек, что контролировал девушку в момент убийства Рогозина? И откуда он знает его, Клёста? Ведь неспроста письмо оказалось отправлено именно ему, а его фамилия была написана кровью на месте преступления. Еще одна загадка, на которую пока нет ответа. Алексей яростно потер виски и направился на кухню к холодильнику, где у него было припасено несколько бутылочек холодного пива. Раскрыв дверку, со вздохом извлек сначала одну, потом, на мгновение задумавшись, вторую бутылку. Что-то часто он стал в последнее время к пивным емкостям прикладываться, как бы снова не сорваться. На фоне последних событий нервы стали ни к черту. Усевшись перед телевизором, поставил на журнальный столик вазочку с солеными орешками, щелкнул пультом. На экране возник нестареющий телеведущий в модных очках, копающийся в грязном белье очередного гостя своей программы. Ну его нафиг, этого живчика, неопределенной ориентации. Лучше переключить на спортивный канал. Показывали игру чемпионата России по футболу. Хоть так всяко лучше, чем этого балабола слушать. Впрочем, игра протекала вяло, видимо, из-за жары футболисты двигались, будто сонные мухи, и Алексей сам невольно задремал. Из этого состояния его вывел телефонный звонок. Дернувшись, он нечаянно выплеснул из бутылки на тапочки некоторую часть пива и сокрушенно подумал, что теперь они станут липкими, придется их отмачивать в тазике. Телефон меж тем не умолкал, настойчиво требуя хозяина. «Да иду я, иду, ну кто там еще?» Он ожидал, что это опять Леонченко, вспомнивший о чем-то важном задним числом, но это оказался не следователь. «Как жизнь, Алексей?» «Кто это?» Клёст определенно уже где-то слышал этот голос, однако при этом он однозначно не принадлежал никому из его знакомых. «Кто я?» «Ха, действительно, вопрос не из легких. Порой я и сам затрудняюсь дать на него ответ. Иногда я спрашиваю себя, человек ли я вообще? И, признаться, не всегда могу ответить утвердительно». «Постойте, что за чушь вы несете? Кто вы, в конце концов, как ваше имя?» На том конце провода вздохнулись явно выраженным прискорбием. «Похоже, мы сейчас пойдем по второму кругу, Алексей. Да, ты падаешь в моих глазах. Я столько лет мечтал увидеть тебя, поговорить. Думал, найду достойного собеседника». «Слушай, ты...» – в Алексее взыграла ярость. «Я не знаю, кто ты и что, но учти, еще раз позвонишь, я тебя из-под земли достану, урод. Ты понял?» Незнакомец залился искренним смехом, на несколько секунд обескуражив Алексея. «Просто замечательная фраза про урода. Как говорится, кашу маслом не испортишь, верно? Впрочем, пока я не собираюсь раскрывать свои карты. Мне хочется поиграть с тобой в одну игру. Помнишь того несчастного с чреслами во рту? Ты приехал, как я и хотел, и ввязался в эту историю. Это был мой первый ход. Ответный ты сделал, но промазал, хотя я и давал подсказку. Вы ведь немного не успели. Всего-то несколько часов вам не хватило, чтобы взять меня. Обидно, верно? Итак, следующий ход за мной. Так что прощай. Вернее, до свидания. Жди новостей». В трубке раздались короткие гудки. Клёст тупо поглядел на гудящие изделия из темной пластмассы, взъерушивая на голове волосы. Черт возьми, а ведь, похоже, это и вправду был тот, кто прикончил Рогозина. Вернее, человек или не человек, как он сам выразился, который руководил действиями Раевской. Говоривший явно был в курсе того дела, над расследованием которого он трудился вместе с Леонченко. И он прекрасно знал, что Раевская невиновна, и пообещал сделать второй ход, а люди для него как пешки. Вот же гадство. Он принялся лихорадочно тыкать в кнопки стационарного аппарата, набирая рабочий номер Леонченко. Виктор, помнится, сказал, что еще работает, так что он точно должен быть на месте. В крайнем случае придется звонить на мобильный. «Леонченко слушает. Это я, извини, что отрываю отдел, у меня кое-какие новости». Он подробно пересказал свой разговор с незнакомцем. Виктор слушал, не перебивая, лишь изредка вставляя междометия. Когда Алексей закончил, следователь протянул. «Да, интересно получается. Похоже, наш любитель головоломок решил проявиться. Не выдержал, так сказать. Значит, у тебя нет никаких догадок по поводу того, кто бы это мог быть? Знаешь, в данный момент меня куда больше волнует, что он имел в виду, когда говорил про второй ход. Бабка тоже передавала эти слова. Похоже, нужно ждать очередное убийство». «Блять, ты думаешь?» «Уверен на все 100. Кстати, ты не мог бы задействовать свои связи, чтобы вычислить номер, с которого мне звонили?» «Да без проблем, прямо сейчас и напрягу людей. Пусть свой хлеб отрабатывают. Ты это правильно заметил насчет номера. Но знаешь, что-то мне подсказывает, что звонивший отнюдь не дурак и палиться на телефоне не стал бы. Скорее всего, звонок сделан из уличного таксофона. Если они правда в нашем городе еще где-то остались. Либо с одноразовой сим-карты, купленной с рук, это сейчас легче легкого. Ладно, ты голову особо не забивай. Ложись спать, а я пока займусь этим делом». Как и предполагал Леонченко, звонили с паленой сим-карты, которая уже оказалась заблокирована. Скорее всего, маньяк после звонка просто сломал ее и выкинул в урну, так что в этом направлении копать уже было бессмысленно. Ночью Алексей никак не мог уснуть. Вопросы так и роились в его голове, словно пчелы в улье, не давая провалиться в забытье. Кто он, тот человек, который знает его, но которого не знает он, Алексей Клёст? На кого пойдет в следующий раз его выбор? Кто станет жертвой? Есть ли в его действиях какая-то система? Не выдержав после полутора часов лежания в постели, встал, добрел до холодильника, достал полторашку минералки и сделал несколько больших глотков прямо из горлышка. Посидел за компьютером, сейчас поиграв в танки, и только начав клевать носом, понял, что морфий наконец-то стучится в его несчастную голову. Глава 7. 10 июня, суббота, 10:35. На следующий день он дал себе расслабиться и окончательно проснуться ближе к обеду. За окном накрапывал мелкий дождик, под аккомпанемент которого вставать совсем не хотелось. Но сон больше не шел, и через 10 минут Клёст понял, что уже не может бесцельно лежать и пялиться в окно на затянутое серой пеленой небо. Вчерашний звонок по-прежнему не выходил у него из головы. «Надо вставать, надо что-то делать. Хоть что-нибудь, иначе так недолго и свихнуться. Для начала зарядка». Алексей резким движением отбросил в сторону одеяло, прыжком вскочил с кровати, успев нанести в воздухе серию ударов невидимому противнику. Затем потягал 25-килограммовую гирю, отжался 50 раз от пола, посидел на продольном и поперечном шпагатах. До армии он не мог похвалиться растяжкой и до сих пор не мог забыть сержанта, который в учебке тянул ему связки. Куда там киношным мучениям Ван Дамма до того, что пришлось Алексею испытать в реальной жизни? Несмотря ни на что, усердие выпускника художественного училища, в армии ему сразу дали прозвище «художник», вкупе с настырностью сержанта дали свои плоды, и в итоге он все же стал садиться на шпагат. Дембельнувшись, Клёст на протяжении вот уже полутора десятков лет продолжал следить за своей формой, стараясь по возможности после подъема делать выработанный когда-то комплекс упражнений. Закончив с физическими нагрузками, он отправился в ванную, принял контрастный душ, обтираясь полотенцем, глянул на свое отражение в зеркале. Надо же, в шевелюре появился седой волос. Вот он, признак надвигающейся старости. Хотя, казалось бы, в его возрасте еще рано думать о закате жизни, но именно эти мысли почему-то давили на него в последнее время. Он ведь до сих пор не позаботился о продолжении рода, хотя ему уже и шел 4-й десяток. Алексей чуть ли не в подростковом возрасте решил, что у него будут как минимум сын и дочь, а если больше получится, вообще отлично. Но с прежней пассией не сложилось, вторая свадьба пока на горизонте не вырисовывалась, хотя женщины в его жизни периодически случались. Однако достойных кандидаток в жены он пока не наблюдал. Впору хоть объявление давать на сайт знакомств. Здоровый молодой человек без вредных привычек ищет порядочную девушку, женщину для создания семьи. Исполнение супружеских обязанностей гарантирую. Эх. Запив под вещание диктора на канале Вести 24 пару бутербродов стаканом зеленого чая с лимоном, Клёст переместился к компьютеру. Открыл папку с полным собранием картин Сальвадора Дали, своего любимого мастера. Вот и любимое его полотно «Тайная вечеря», репродукция которого размером 1 на 1,5 метра даже украшала участок стены в его квартире. Светлый лик безбородого Иисуса, сквозь прозрачную плоть которого просвечивала перспектива, симметрично расположенные и покаянно опустившие головы апостолы, знающий, что им предстоит предать своего учителя. Чья-то раскинувшая руки в стороны бесплотная фигура над головой Христа, стеклянный купол, за которым открывается безжизненный пейзаж, море, скальные острова и многоцветное небо. Даже от репродукции веяло чем-то ирреальным, загадкой, ответ на которую знал только сам Дали. Интересно, удастся ли ему когда-нибудь увидеть оригинал, хранящийся в Национальной галерее искусств в Вашингтоне? Алексей добрался до середины альбома, когда раздался звонок в дверь. Пришел давно не заглядывавший Егоров. «Привет работникам палитры!» «Привет торгашам!» – парировал Клёст, пожимая протянутую руку. Егоров никогда не обижался на подобного рода стёб, потому бодро продолжил. «Сплавил я твое утро судного дня, вот, держи, проценты я уже взял». Алексей, не считая, сунул купюры в ящик письменного стола. «Должно быть 15 000. Егорову он доверял, да и какой смысл тому обманывать Клёста? Раз нагреешь руки, зато потом потеряешь куда больше. Не только клиента, но и реноме честного бизнесмена. А деньги оказались кстати, запасы наличности как-то незаметно истаяли. А тут еще счета по квартплате принесли». Теперь же о финансах на какое-то время можно было забыть. «Глотнуть ничего холодненького нету? Сейчас принесу». На кухне наполнил гостевой стакан из той самой недопитой ночью полторашки, С наслаждением влив в себя живительную влагу, Егоров по-хозяйски плюхнулся в кресло и принялся обмахиваться журналом «Художник». «Смотрю, ты лето еще не закончил, все еще пыхтишь над холстом», – кивнул Модест, настоявший в углу мольберт. «А что, симпатичненько выходит. Ты в своем репертуаре есть что-то, цепляет». «Спасибо», – хмыкнул Алексей. «Я ведь тебе на эту работу покупателя нашел. Вернее, покупатель меня нашел. Вчера вечером позвонил какой-то хрен и сказал, что хочет купить картину некоего Алексея Клёста, которого я якобы должен знать. Я спросил, какую именно, а он говорит, что хочет ту, над которой ты сейчас работаешь, и якобы готов заплатить за нее хорошие бабки. 3 штуки зеленью». Естественно, за вычетом моей скромной доли. Но и без того тебе неплохая по волжским меркам сумма набежит. Откуда он знает, над чем я работаю? Вот и я у него спросил то же самое. А он говорит, что неважно, над чем ты работаешь, просто он хочет, чтобы картина была завершена как можно скорее. Хрен его знает, может, он бывал в твоей квартире. Как думаешь? Если только в мое отсутствие... «Из мужиков за последние месяцы мою берлогу навещал только ты». «Это точно. Девиц-то хоть водишь периодически или окончательно стал отшельником?» «Эта тайна умрет вместе со мной», – отшутился Клёст. «Так что там было дальше?» «Да ничего, сказал, что завтра перезвонит, и положил трубку. Я даже не успел спросить, кто ему дал мой номер. А сам он представился?» «В том-то и дело, что нет. Знаешь, разговаривал он вроде со мной вежливо, но мне почему-то показалось, что перечить ему у себя дороже выйдет. Наверняка, ну, воришь, и, возможно, из бывших бандитов. Причем хорошо, если из бывших. С каких-то пор бандиты стали искусством увлекаться. А, да кто их разберет, этих крутых? Был я тут как-то у одного на пати, на юбилей его жены народ собирался. И меня до кучи взяли, как ценителя прекрасного, мол, супруга экс-бандюгана, когда-то библиотечный колледж закончила и всю жизнь посвятила коллекционированию. Так в особняке книжные полки уставлены раритетными изданиями, а на стене в гостиной висит оригинал Гогена. Так как, когда свое лето добьешь? Или, может, подсунуть что-нибудь из твоих готовых работ? Выждать недельку, а потом предъявить? Что у тебя там в загашнике хорошего?» «Да ничего стоящего. Лучше я уж лето допишу», – задумчиво пробормотал Клёст. Однако, мало ему загадок в последнее время, так еще объявился таинственный почитатель его творчества. Вообще-то он не думал о том, чтобы продать лето. Писал вроде как «в стол для души» и был уверен, что этот холст займет место в его домашней коллекции. И вдруг такое предложение. По меркам провинциального городка очень даже неплохие деньги. «Если этот незнакомец и впрямь еще позвонит, передай ему, что если не случится каких-то экстраординарных событий, то я закончу работу на следующей неделе». «Отлично, договорились». Попрощавшись с Егоровым, он сразу вернулся к компьютеру. Хотя была мысль взяться за картину, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Однако писал он, дождавшись вдохновения. «Это за халтуру можно было браться, не дожидаясь, пока на тебя муза снизойдет». Но далее насладиться картинами великого испанца в полной мере не удалось. Через несколько минут у соседей снизу заработала дрель. Натужно визжа, сверло вгрызалось в кирпичную стену, и Алексей живо представил неестественно огромную бормашину дантиста. Бормашина из страны лилипутов, сделанная специально для Гулливера. Ремонтом сосед занимался, находясь в отпуске. Для остальных обитателей подъезда это было напротив плюсом, потому что работал тот в будние дни, когда практически все, кроме пенсионеров, находились на работе. А вот Алексею с его ненормированным графиком доносящиеся снизу звуки доставляли серьезный дискомфорт. Он любил тишину, и когда сосед начинал сверлить или долбить стену, обычно уходил из дома. Выждав минут 10, Клёст выругался и включил компьютер. «Надо бы прогуляться в художественный фонд, может, еще какая-нибудь халтура подвернется». Кресло директора фонда занимал его бывший преподаватель по художественному училищу Яков Петрович Стебельков, и по старой дружбе тот бывало подбрасывал Клёсту работенку в той или иной конторе. Да, в последнее время у Алексея пошли заказы, история с неизвестным покупателем картины «Лето» тоже пришлась весьма кстати. Но, с другой стороны, деньги никогда лишними не бывают, а покупатели появляются не так часто, как ему того хотелось бы. Сегодня ты бутерброд ешь с сыром и маслом, а завтра будешь грызть черствую корку». Впрочем, после отказа столичным ФСБшникам ему ненавязчиво предлагали трудоустройство в местной полиции с небольшим на первых порах, но все же окладом. Однако Алексей категорически не соглашался. Он просто не мог представить себя работником органов внутренних дел, вытягивающимся в струнку при появлении начальства и бодро рапортующим о ходе продвижения очередного расследования. К тому же пришлось бы коротко стричься и ходить в форме. Нет, это точно не для него. Стебельков встретил своего ученика с распростертыми объятиями. «Приветствую, Алексей. Сколько лет, сколько зим. Ниночка, чайку нам организуй. Ну ты как? А то не заходишь, не звонишь. С полгода тебя уже не видел». «Да вот, уезжал на пару месяцев, решил дальних родственников навестить. Они тоже обижаются, говорят, забыл их совсем. А одни в Харькове живут, другие в Чите, вот приходится постоянно в поездах трястись». В этих городах у Алексея впрямь жила дальняя родня, чуть ли не на седьмом киселе. И клёст не был у них действительно давным-давно. Те, наверное, и забыли о его существовании. Но сейчас Алексей про них вспомнил, чтобы как-то оправдаться в глазах бывшего преподавателя. «Ну, родственники, дело святое. Хорошо, что и меня, старика, не забываешь». Отпив ароматного чаю с лимоном, Клёст перешел к сути дела. Выслушав гостя, Стебельков хитро прищурился. «Есть у меня в загашнике один вариант. Тут на днях из одной конторы приходили, просили помочь с художником, оформить стенды. Как назло, все сейчас с заказами, но я обещал подумать. Заказ выгодный, я уж грешным делом подумал, может и самому по старой памяти взяться, а то зарплата здесь не ахти. А тут ты подвернулся. Неужели я своему лучшему ученику не помогу?» Художник требовался в ЧОП «Гюрза». Частному охранному предприятию понадобилось оформить наглядные стенды для спортивного зала. Если верить Стебелькову, деньги и впрямь предлагали неплохие – 10 тысяч чистыми. При этом материалы предоставляют, ни на что тратиться не надо. «Вот телефон, можешь звонить прямо от меня». Вопрос уладился быстро. В тот же день Алексей съездил в Гюрзу, где его ждал руководитель ЧОПа, серьезный бритоголовый мужик, больше смахивающий на криминального авторитета, чем на секьюрити. Назвавшись Семеном Викторовичем, он объяснил Клёсту, что от него требуется, и тот заверил, что вполне уложится в недельный срок. Хозяин предприятия предложил авансом 3000 рублей, но Алексей отказался, заявив, что привык получать деньги по факту выполненных работ. Вечером позвонил Пашка Яковенко. «Привет, как у тебя дела?» «Как тебе сказать, ни шатка, ни валка, есть свои заморочки, но это не телефонный разговор. А что это ты вдруг заинтересовался? Ты же просто так обычно не звонишь». «Это точно. Слушай, мы тут задумали всем семейством на дачу смотаться, отдохнуть, шашлычки, пиво, то сё. Не хочешь присоединиться?» «Пиво, шашлычки...» задумчиво пробормотал Алексей. «Кстати, ты ж у нас парень холостой, верно? А Натаха свою подружку на дачу пригласила. Оксаной зовут. Фамилия Лихолетова. Не знаешь такую? Моя училась с ней на филологическом в одной группе. Симпатичная девчонка. Это я тебе как знаток женского пола говорю. К тому же свободная. Правда, есть одна заковыка». «Что еще за заковыка?» «В общем, у нее сын 6 лет от первого брака, и со здоровьем у него, как бы помягче сказать, не все в порядке. Нет, физически он здоров, у него, в общем, у него аутизм, да и то не в очень выраженной форме. Но тебя же никто жениться на ней не заставляет, верно? Тем более она едет без сына. Моя утверждает, что Оксана, в принципе, не прочь провести время с порядочным молодым человеком, правда, это конфиденциальная информация». Оксанка проболталась, когда они с моей присели в баре и завели разговор по душам. «Знаешь, наверное, как иногда у них баб-то порой чешется. Я вот сразу про тебя и подумал. Короче, завтра все мы едем на нашу дачу в Антоновку. Составишь компанию?» Алексей подумал, что с симпатичной девушкой ему, по идее, можно бы познакомиться и приятно провести время. Другое дело, если вдруг отношения с этой Оксаной перерастут в серьезные... И воспитывай тогда чужого ребенка, да еще и инвалида. В конце концов, он еще не настолько стар, чтобы хвататься за последнюю возможность устроить свою личную жизнь. «Слушай, Пашка, что-то нет у меня настроения никуда ехать». «Да ладно, чё ты как крот сидишь в своей норе целыми сутками? Давай развеешься немного. Да и девочка опять же. Они понравятся Оксану, ну и бог с ней. Чисто отдохнуть едем. Помнишь, как в прошлом году?» Чем больше Алексей слушал друга, тем больше колебался. Пашка умел уговаривать, ведь с другой стороны, почему бы и не поехать? Когда он последний раз позволял себе отдых на природе? Те же шашлычки. Наверное, год назад. Опять же, на даче у Пашки. А хороший отдых, чтобы хоть немного привести в порядок поистрепавшиеся нервишки, ему и в самом деле необходим. Яковенко, между тем, продолжал атаку на старого друга, причем с таким упорством, что Клёст невольно подумал, будто тот как-то заинтересован в его обязательном присутствии в грядущие выходные на даче. Тем не менее, в итоге пришлось сдаться. «Ты камень плакать заставишь, изверг», – вздохнул Клёст. «Ладно, подъезжай, во сколько будешь?» Пашка был товарищем не из бедных, он сумел подняться на закате лихих 90-х, когда в студенте политеха внезапно открылись способности коммерсанта. Под залог подаренной родителями квартиры занял денег, купил партию паленой водки где-то в Осетии, удачно толкнул, на чем и заработал стартовый капитал. В те времена еще можно было замутить собственное дело, не то что сейчас, когда весь рынок давно поделен. Теперь у Пашки имелся небольшой ресторанчик, приносящий стабильный доход, пара кафешек и десяток ларьков по городу, торгующих разного рода мелочью. Жена сидела дома, занималась воспитанием детей, а между делом увлекалась всякого рода мистикой. То и дело раскладывала карты Таро, гадая на будущее или глядела в стеклянный шар. Супруг на ее забавы смотрел сквозь пальцы, лишь бы это не зашло слишком далеко. Как он однажды сказал Алексею по секрету, ни одно из предсказаний его женушки не сбылось, но он делает вид, что верит всему, что она ему рассказывает о грядущем. Несмотря на расхождение в статусе, Павел никогда не кичился перед другом своим достатком. Одно время предлагал даже пойти к нему в компаньоны, обещая помочь потом раскрутиться. Но Алексей давно понял, что коммерция точно не его стезя, и предложение друга вежливо, но уверенно отклонил.